и мать его, и сестра, кстати сказать, обе были очень неуравновешены и страдали неврозами, всему семейству не мешало бы обратиться к психоаналитику. Я лично верю, что Брэдли был не в своем уме, когда убил Арнольда Баффина. У него помутился рассудок, и потом он ничего не помнил. Эти снотворные таблетки, что он принимает, отбивают у людей память. Думаю также, что и смерть сестры должна была на него сильно подействовать, хотя он не казался особенно расстроенным. И, конечно, он бросил ее, хотя не мог не видеть, в каком она состоянии. Он рад был оставить ее на меня. Может быть, тут были замешаны денежные соображения, он всегда был скуповат. А то, что он пишет о сестре в послесловии к своей книге, это, по-моему, не настоящие чувства, а просто угрызение совести. Его постоянно мучила совесть, хоть от этого он лучше не становился. Что до той части, где рассказывается про мисс Баффин, то для нее это, наверное, крайне неприятно, так как здесь все почти его воображение. Я вообще удивляюсь, что книгу собираются напечатать. По-моему, вся история выдумана, чтобы замаскировать любовь ко мне. По крайней мере, люди не влюбляются вдруг ни с того ни с сего. Так бывает только в романах. По-моему, беда Брэдли в том, что он так и не сумел подняться над своей средой. Он без конца вспоминает их магазин, и, по-моему, ему было стыдно своих родителей. Стыдно, что он не получил хорошего образования. По-моему, это ключ ко многому. Нельзя отрицать, что он немножко сноб, а от этой черты в жизни проку мало. Мой муж считает, что Брэдли совсем не писатель, ему бы стать философом, да не хватило образования. Брэдли не прав, когда говорит, будто мысль о салоне мод пришла мне только во время процесса. Не знаю, откуда он это взял. У меня никогда не было намерения заняться дамским бельем за компанию с мистером Баффином. Свой теперешний салон я задумал еще до возвращения в Лондон. Но в одном отношении он совершенно прав. Я действительно умею вести дела, что и доказывается сказочным успехом салона всего за каких-то несколько лет. Мой муж тоже оказался прирожденным бизнесменом, а его знакомство с налогами пришлось как нельзя более кстати. Так что одна полезная вещь все-таки из процесса произошла. Хотя, как я уже говорила, мне было очень грустно и очень жаль бедного Брэдли. И мистера Баффина, конечно, тоже. И это я бы хотела сказать Брэдли, если он когда-нибудь прочтет мою приписку. Я от души ему сочувствую и думаю о нем очень тепло. Писать ему письма больше нет смысла. Что бедный Брэдли все еще не в себе, ясно показывает его послесловие книги. Там видно, что он возомнил себя каким-то мистиком. Эта часть, по-моему, чистый бред сумасшедшего. От нее мурашки по коже бегут. К чему вообще столько шума насчет искусства? Слава Богу, и без искусства можно прожить. Как, например, общественные деятели или те, кто работает на голоде и стихийных бедствиях. Они что ж, все неудачники или неполноценные люди? Искусство — это не все. Но, конечно, для таких, как Брэдли, только то и важно, чем они сами занимаются. Но, по крайней мере, он теперь опубликует, наконец, еще одну книгу. Сейчас уже всем должно быть известно, что мистер Локси — это на самом деле один видный издатель. Он рассчитывает получить большую прибыль от публикации мемуаров Брэдли. И, я надеюсь, получит. Мне говорили, что воскресные газеты тоже собираются их печатать. Только вот не знаю, по-моему, на заключенных авторское право не распространяется. Так что человек, которого Брэдли называет своим учителем и прочее, и, как видно, очень высоко ставит, должно быть кто-то другой. Или же вообще это место в книге вымышленное, как и остальное. Я хочу сказать еще раз, что мне от души жаль Брэдли, и я надеюсь, что ему там в тюрьме все же не очень тяжело. Наверное, сумасшествие не такая плохая вещь.